Глава третья. Хевлок. «Эй!» — уныло позвал из камеры механик. «Хевлок, ты еще злишься?» «Злиться не мое дело, Уильямс», — ответил Хевлок, зависнув над своим столом. Помещение внутренней службы безопасности на Эдварде Израиле было тесным. Два стола, 8 камер. То ли офис, то ли карцер. А вне весомости вышедшего на высокую орбиту корабля здесь становилось еще теснее. «Слушай, я знаю, что позволил себе лишнее, но теперь-то я трезв. Выпустил бы ты меня?» Хевлок сверился с ручным терминалом. «Еще 50 минут, и можешь быть свободен». «Брось, Хевлок, есть у тебя сердце?» «Ничего не могу поделать, правило есть правило». Дмитрий Хевлок 13 лет отслужил сотрудником безопасности по контрактам с 8 разными компаниями. Пинквотер, Звездная Спираль, Кооперация Эль-Хашем, Стоун и Сиббетс и прочими. Поработал недолго даже на Протоген. Побывал в Поясе, на Земле, на Марсе и на Луне. Тянул лямку на грузовых транспортах по маршрутам Ганимед-Земля. Разбирался с самыми разными проблемами, с бунтами, семейным насилием, наркотрафиком и даже с придурком, у которого была мания воровать чужие носки. Не то чтобы все повидал, но многое. Достаточно, чтобы понять, что всего никогда не увидишь, и признать, что его реакция на кризисную ситуацию зависит больше от партнеров по команде, чем от самого кризиса. Когда на базе «Афина» пошел в разнос реактор, его напарник запаниковал вместе с начальством, и Хевлок до сих пор помнил, как страх тогда стиснул ему внутренности. Когда на Церере после гибели водовоза Кентербери начались волнения, его напарник держался скорее устало, чем испуганно, и Хевлок воспринимал ситуацию с той же угрюмой покорностью. Когда на Эбису обнаружили вирус Непах и объявили карантин, его босс энергично и едва ли не с наслаждением раскладывал корабль как сложную головоломку, и Хевлоку тоже передалось чувство удовольствия от выполнения важной работы. По долгому опыту Хевлок знал, что люди в первую очередь общественные животные. Сам он был человеком до мозга костей. Казалось бы, куда романтичнее, да и мужественнее, черт побери, изображать из себя остров в океане, недвижно стоящий под ударами волн, бьющихся вокруг эмоций. Но он не был островом и примирился с этим фактом. Когда сообщили, что площадка, подготовленная для посадки тяжелого челнока, взорвана, и пошли сведения о потерях, Мартри отреагировал вспышкой ярости, и Хевлок тоже. Все действие разворачивалось на поверхности планеты, так что выплеснуть эту ярость можно было только на Эдвард Израиль. А все, что происходило на Израиле, Хевлок твердо держал в руках. «Ну, пожалуйста», — скулил из камеры Уильямс. «Мне переодеться надо. Какая разница, а? Несколько минут». «Вот и досиживай, если разницы никакой», — сказал Хевлок. «45 минут и до свидания». «А пока сиди на попе ровно и старайся получить удовольствие». «Как тут сядешь, когда мы плаваем на орбите?» «Это метафора. Не цепляйся к словам». Назначение на Эдвард Израиль было великолепным контрактом. Royal Charter Energy отправляла первую настоящую экспедицию в новую систему, открывшуюся благодаря кольцам, и важность этой миссии для компании отражалась в списках бонусов. За каждый день на Израиле полагались небывалые сверхурочные. Даже за то время, когда корабль грузился и забирал команду с Луны. 1,5 года пути, 6 лет до планового возвращения и еще 18 месяцев обратной дороги. Все щедро оплачивалось. Это был уже не контракт, а карьера. И все же Хевлок колебался, подписывать или нет. Он видел съемки с Эроса и Ганимеда, видел кровавую баню в так называемой медленной зоне, когда защитная система пришельцев резко затормозила корабли, убив каждого третьего на борту. Множество ученых и инженеров, набившихся в Израиль, не позволяли забыть, что корабль отправляется в неведомое. Там могут водиться чудовища. И вот губернатор Траинг мертв. Северн Астропани, статистик, исполнивший классический рай-поп на конкурсе талантов, мертв. Аманда Чу, флиртовавшая однажды с Хевлоком, когда оба подвыпили, мертва. Половина передовой группы ранены. Весь груз челнока, да и сам челнок, пропал. Тишина, повисшее по всему Израилю, походило на момент шока между ударом и болью от него. А затем явились гнев и горе не только к команде, но и к Хевлоку. Загудел ручной терминал. Сообщение сотрудникам службы безопасности. Имена. Мартри, Вэй, Троян, Смит и он сам. Хевлок был польщен. Может, он и младший из всех названных, а все же присутствует в списке. Сам факт, что его не забыли, создавал ощущение, будто Хевлок хоть как-то контролирует события. То, что это иллюзия, его не волновало. Он быстро просмотрел сообщение, кивнул сам себе и набрал код, открывающий камеру. «Повезло тебе», — сказал он. «Мне нужно на совещание». Уильямс выбрался наружу. Его темные с проседью волосы растрепались. Кожа выглядела серее обычного. «Спасибо», — кисло процедил он. «Больше так не делай», — посоветовал Хевлок. «Все и так достаточно плохо, чтобы еще разумные люди усугубляли положение». «Пьян был просто», — ответил механик. «Я ничего такого не думал». «Знаю», — сказал Хевлок. «И чтоб это не повторялось, договорились?» Уильямс кивнул, отведя глаза и, подтянувшись на руках по захватам, отправил себя вдоль трубы к жилой палубе, где его ждала одежда, не порванная и не залитая рвотой. Хевлок дождался, пока механик скроется, запер помещение и направился к залу совещаний. Мартри был уже там. Энергия расходилась от этого маленького человечка волнами жара. Хевлок знал, что шеф безопасности всю жизнь работал в тюрьмах корпораций и на обеспечении производственной секретности высшего класса. Добавьте к этому тот простой факт, что ему под начало отдали весь Израиль, и станет ясно, почему авторитет дался ему без особых усилий. Плававший рядом с ним спец по информации Чандра Вэй и зам по полевым операциям Гасан Смит смотрели серьезно и мрачно. «Хевлок», — поздоровался Мартри. «Сэр», — кивнул в ответ Хевлок, цепляясь за рукоять, чтобы развернуться головой в одну сторону с остальными. Через несколько секунд внутрь вплыл Рив, заместитель Мартри. Тот кивнул и ему. «Закрой дверь, Рив». «А Троян?» — спросила Вэй, хотя, судя по голосу, уже догадывалась об ответе. «Троян погибла в челноке», — ответил Мартри. «Смит, вы повышены в должности». «Очень жаль, сэр», — отозвался Смит. «Хорошие офицеры профи, нам будет ее не доставать». «Да», — сказал Мартри. «Итак, мы собрались, чтобы обсудить наш ответ». «Сбросим на самозахватчиков скалу», — предложила Вэй с юмором, в котором не было ни капли веселья. Мартри, тем не менее, улыбнулся. «Пока будем несколько строже держаться предписаний», — сказал он. «Кроме того, там еще наши люди. Я сообщил домой и запросил, каким объемом полномочий располагаю в данном деле. Учитывая обстоятельства, почти не сомневаюсь, что если до этого дойдет, мы их накроем». «Нам до дома 1.5 года», — напомнила Вэй. «Вывод из сказанного, никто нам не помешает поступить так, как сочтет нужным», повис в воздухе. «А до экранов с новостями по всей системе от Земли до Нептуна несколько часов», — сказал Рив. «Как ни печально, придется держаться высоких моральных принципов. Любой перебор истолкуют как новый раунд угнетения бедных астеров злобными корпорациями. Мир еще не забыл про Тогены, и ничего с этим не поделаешь». «Не помню, чтобы вас назначали политическим представителем», — съязвила Вэй, и у Рива сжались челюсти. «Так, это отставить», — вмешался Мартри. «Сэр?» — не понял Рив. «Огрызаться друг на друга не будем. Не здесь». «Простите, сэр», — сказала Вэй. «Позволила себе лишнее». «Ничего, однако, пусть это не повторится», — ответил шеф. «Что мы наблюдаем на Барпикколе?» «Ничего», — доложила Вэй. «Астеры прислали свои соболезнования и предложили помощь, как будто они могут чем-то помочь». «Они не прогревают двигатели?» «Насколько я знаю, нет», — ответила Вэй. «Мы за этим приглядываем», — произнес Мартри. Это было утверждением и вопросом одновременно. «Мы могли бы предъявить права на корабль», — предложила Вэй. «Он, пока фирма не рассыпалась, принадлежал Мао Квиковски. Статус бесхозного имущества довольно мутный. Назовем незаконным захватом, пошлем на него несколько человек, и вопрос закрыт». «Учту», — кивнул Мартри. «Как наши люди, Хевлок?» «Потрясены, сэр. Испуганы, злы. Тут ведь ученые. Самозахватчики для них — помеха и угроза чистоте данных. Большинство ни с чем подобным не сталкивалось». Мартри потер подбородок кулаком. Что они намерены делать?» «Пока что напьются, наорут друг на друга или на нас, начнут изобретать теоретические правовые выходы. Больше всего им хочется, чтобы ничего этого не было, и они могли свободно заниматься своими исследованиями». «Благослови Божий яйцеголовых!» — хихикнул Мартри. «Хорошо. У нас еще осталось 2 легких атмосферных челнока», — продолжал Хевлок. «Я найду для них пилотов, и мы сможем эвакуировать своих с планеты». «Никакой эвакуации. Этого самозахватчики не дождутся», — возразил Мартри. «Все, кто сел, там и останутся. Мы пошлем людей для их поддержки. Не знаю, что они там хотят исследовать, но мы уж постараемся, чтобы работа двигалась, и чтобы каждый внизу своими глазами увидел, как она движется». «Есть, сэр», — немного смутился Хевлок. «Риф, вы отправитесь вниз, разберетесь с местными, узнаете, что сумеете, обеспечите безопасность наших людей. Мы должны продемонстрировать силу». «Но не в такой степени, чтобы телезрители дома начали их жалеть», — добавил Риф так, будто соглашался с начальником. «Вэй, наблюдайте за вражеским кораблем. Если он начнет греть двигатель, я должен об этом знать». «Разрешите подстроить, соответственно, лазерный коммуникатор?» На Эдварде Израиля не было ни торпед, ни гауссовых пушек. Единственное, что могло сойти за оружие, это древний лазерный передатчик, если с ним повозиться. В те времена, когда строился корабль, космос грозил людям радиацией и удушьем, а не преднамеренным насилием. Тихая была жизнь. «Нет», — ответил Мартри. «Просто мониторьте все их действия, слушайте разговоры и докладывайте мне. Решать, если что, буду я. Никакой инициативы, ясно?» «Да, сэр». «Хевлок, останешься здесь для координации с наземной группой. Челноки используйте по необходимости для доставки на поверхность людей и материалов. Нам нужна база, и мы начинаем ее обустройство». «А если новая атака, сэр?» — спросила Вэй. «Это уже будет выбор самозахватчиков, и мы отнесемся к нему с уважением», — ответил Мартри. «Не уверена, что понимаю вас, сэр». Улыбка Мартри не коснулась глаз. «Каждый вправе сам выбирать свою судьбу». Каюта Хевлока была немногим просторнее камер в его каталажке, но заметно уютнее. Закончив смену, он устраивался в койке, когда в дверь негромко постучали, и Мартри, подтянувшись за раму, вплыл внутрь. Шеф был мрачен, но не мрачнее обычного. «Что-то случилось, шеф?» — спросил Хевлок. «Ты работал с астерами», — сказал Мартри. «Какого ты о них мнения?» «Люди как люди», — ответил Хевлок. «Одни лучше, другие хуже. У меня остались друзья на Церере». «Хорошо, но что ты о них думаешь?» Хевлок в задумчивости заерзал так, что натянулась предохранительная сетка на койке. «Они островной народ, можно сказать, отдельное племя. Думаю, наиболее общих черта — нелюбовь к обитателям внутренних планет. Хотя марсиан еще кое-как терпят. Психология малой гравитации». «Значит, ненавидят в основном землян», — подытожил Мартри. «Ненависть их объединяет. Уверенность, что земляне их угнетают, пожалуй, единственное, что между ними общего. Они культивируют эту идею. Ненависть к таким, как мы, делает астеров астерами». Мартри кивнул. «Знаешь, кое-кто назвал бы такое мнение предрассудком». «Это предрассудки, пока вы не оказались среди них», — ответил Хевлок. «Я работал на станции Церера перед захватом ее АВП. На своей шкуре испытал». «Что ж... «Думаю, ты прав», — кивнул Мартри. «Об этом я и хотел поговорить. Не для протокола. У нас на борту в основном земляне, в лучшем случае марсиане. Но есть и несколько астеров. Например, тот техник, как там его...» «Вишен?» «Он самый. Не упускай их из виду». «Что-то затевается?» «Просто эти самозахватчики в основном астеры или внешники, а РЧЭ — земная компания. Плохо, когда люди сомневаются, кому принадлежит их верность». «Да, сэр». Согласился Хевлок и осторожно уточнил. «Что-то происходит, сэр?» «Пока нет, но...» «Что ж, почему бы и не сказать? Я получил сообщение из главной конторы. Мой запрос на расширение полномочий вежливо отклонили. По-видимому, в дело оказалась замешана политика. АВП ведет переговоры с ООН. Добиваются, чтобы самозахватчиков не обижали». Как бы Мартри не сдерживал ярость, ее сила захватила Хевлока. «Но у нас есть лицензии. Здесь мы в своем праве». «Да». «И не мы начали агрессию». «Не мы». «И что нам делать? Сидеть сложа руки, позволив астерам убивать нас и красть наше добро?» «Продажи лития с нелегальных копий заморожены», — сообщил Мартри. «А нам велено не развивать конфликт». «Чушь собачья! Как нам работать, если нельзя пальцем тронуть стреляющих в нас ублюдков?» Мартри пожал плечами, соглашаясь, а в его спокойном лаконичном ответе звучало презрение. «Кажется, к нам выслали посредника».